Глава 24. Первый выход на яхте в открытое море можно сравнить разве что с первым поцелуем. И дух захватывает, и ноги дрожат, и ощущение, что тебя любит весь мир, и впереди ждут только счастье, любовь и безграничная свобода. Путешествие же на яхте Александровича — это все тот же поцелуй, но с кем-то вроде юного Брэда Питта, за которым, кусая локти от отчаяния, наблюдают Орландо Блум и Том Круз. По крайней мере, у меня ощущения были именно такие. Я вообще удивляюсь, как можно сходить на берег, имея в своем распоряжении такое чудо. Белоснежная красавица легко скользила по небесно-голубым волнам, а на ее борту было все, что необходимо для счастья миллиардера. Изысканная обстановка, повар, готовящий блюда из свежайших продуктов, обслуживающий персонал, в любой момент готовый выполнить каждый каприз, и даже небольшой джазовый оркестр, игравший на верхней палубе. Эх, с каким удовольствием я бы провела здесь весь отпуск. Впрочем, мне это не грозит. Если кому и суждено задержаться на этой яхте, так это нашей Элеоноре. Восхищенный миллиардер не отходил от актрисы ни на шаг. Я постоянно наталкивалась на эту парочку, увлеченно беседующую или весело хохочущую. На фоне своего нового ухажера, размерами и повадками напоминающего крупного медведя, звезда экрана смотрелась просто неприлично юной и красивой. И, кажется, Александрович увлекся не на шутку. Ванечка бесцельно слонялся по территории яхты, и лицо у него было такое трагичное, словно он готовился исполнить роль Муму. Сейчас он был менее всего похож на секс-символ. На лице ни следа улыбки, плечи сгорблены, а в глазах отчаяние и боль. «Скучно», — буркнул он, когда мы с Владом оказались у него на пути. «Надеюсь, мы тут ненадолго». Но мы придерживались прямо противоположного мнения, и Ванечка, пожав плечами, пошел скорбеть в одиночестве. Впрочем, компанию себе он нашел довольно быстро. Миле также совершенно не нравилась искра, мечущаяся между миллиардером и актрисой. Она сменила уже третий купальник, и каждый новый был меньше предыдущего. Но, судя по ее недовольному личику, чары по назначению не долетели. Прелестями любимой наслаждался только верный Константин, не отходивший от нее ни на шаг. «Ну что, осмотрим достопримечательности?» — подмигнул мне Влад. «Обязательно», — согласилась я. Хозяин яхты четко сказал, что здесь можно чувствовать себя как дома. Битый час мы исследовали яхту, залезали в самые отдаленные уголки, спускались в каюты, больше похожие на номера люкс в дорогущем отеле. Интересная цветовая гамма. Оборудуй у себя в отеле такой же номер. Хочешь, я сделаю наброски?» «Будет смотреться, как дешевая подделка». Влад развалился на огромном диване. «Да ладно». Не поверила я. «С чего бы это?» «Иди сюда». Я осторожно подошла. «Садись, не бойся». Он указал на место рядом с собой. Я присела на краешек дивана, но Влад бесцеремонно ухватил меня за талию и подтащил к себе. Мои попытки возмутиться были пресечены тут же. «Смотри». Он указал на стену перед нами. Я посмотрела. Стена как стена. Очень симпатичная отделка. Однотонная, даже скучноватая. Была бы скучноватая, если бы не картина по центру. Кто-то из импрессионистов. Не вспомню, кто. И? Я не видела в этой стене ни единого повода хватать меня за талию. Это подлинник. Ого! Впрочем, в том, что тут все устроено с размахом, я и не сомневалась. Я уже хотела подскочить, чтобы получше рассмотреть диковинку, но Влад удержал меня. «Лера, послушай, я должен кое в чем признаться». «Признаться?» Я тут же потеряла интерес к творению художника. «В чем?» — в моем голосе явно была угроза. И это не случайно. Он еще не сказал ни слова, а я уже на него злилась. Вряд ли он станет признаваться в чем-то хорошем. «Понимаешь, так вышло. Я...» Он смотрел мне в глаза. Долго, не решаясь что-то сказать. И что-то такое было в этом взгляде, что я понять не успела. В каюту без стука ввалился Серж. Он почему-то был очень сердит. «Вам что, своего отеля мало зажиматься? Вас уже запарились искать. Александрович требует свистать всех наверх. У него какая-то особая развлекательная программа, и никто не должен это пропустить». Серж бросил на меня недобрый взгляд и вышел, не дожидаясь ответа. «Так в чем ты хотел признаться?» — напомнила я, как только дверь закрылась. «Потом», — хмуро буркнул Влад, — «заставлять ждать Александровича очень, очень плохая мысль».